Глава 17. Летом и осенью огромный Веркин двор жил бурной коммунальной жизнью. Посиделки, перепалки, мордобои, сплетни, обсуждение международного положения — все это выносилось на крылечки, на сколоченные из досок и врытые в землю скамейки. Едва ослабевал азиатский млеющий зной, едва длинные тени от урюченной яблонь сливались и густо застилали щербатые дорожки из рыжего кирпича, из окон домов выползали черные змеи резиновых шлангов, толстые и потоньше. Скрепленные на стыках белой алюминиевой проволокой, они протягивали к земле раздвоенные языки воды, и земля жадно подставляла под холодные струи сухую горячую спину. И когда прибивалась пыль и напивалась земля, в воздухе возникал и плыл, вливаясь в раскрытые зарешоченные окна домишек, тонкий и порочный запах ночной красавицы, маленьких красно-лиловых цветков, похожих на крошечный раструб граммофона. Из дверей выносились на улицу столики, кресла, табуретки, кто-то и самовар разжигал. Двор, как кастрюля, вскипал голосами, смехом, скриками, визгом ребятни, окриками матерей. Двор гудел, напевал, выплескивал из окон звуки радиол. Бабка Соня каждый вечер просила зятя Рашида ставить ее любимую на позицию. Девушка провожала бойца. Он ставил, не мог возразить. Был человеком мягким и уступчивым, хотя и ругачим. Ставил пластинку толстыми своими пальцами, долго, сопя, не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек, вздыхая и бормоча: «Собака ты, собака!» В двух зажиточных семьях уже имелись телевизоры КВН. Маленькие, с квадратными экранами, с дутыми линзами перед экраном. Умелец Саркисян иногда пускал посмотреть на мерцающий телевизор, если бывал в хорошем расположении духа и в ладу с супругой. В комнату набивался народ со двора, приносились стулья, табуреты, садились друг другу на колени, полулежали на полу. Саркисян, маленький, верткий, в дырчатой майке и синих бриджах, то и дело ревниво подскакивал к телевизору наладить, подправить линзу, крутануть какую-нибудь ручку. Саркисян гордился собой, своим телевизором, комнатой с синими бархатными портьерами, суровой женой Тамарой, детьми Лилькой и Суреном, но главное — телевизором. «У меня цветной», — сдержанно добавлял он. «Цветной» — это делалось так. Добывалась где-то твердая прозрачная пленка с тремя цветными полосами — красной, синей и желтой — и лепилась на линзу перед экраном. Таким образом, лицо киногероя или диктора новостей, и без того обезображенное линзой, одутловатое, становилось и вовсе жутким. Лоб и волосы мертвенно-синими, глаза и нос красными, как у вурдалака, а рот и подбородок ярко-желтыми. Но какой восторг перед чудесами прогресса испытывали все зрители, от бабки Сони до шестилетней Верки. Саркисян славился во дворе любовью к семье и твердыми моральными устоями. Каждое лето он отправлял жену с детьми к родным в Армению, а сам принимался за ремонт. «Саркисян опять впрягся», — с уважением говорил кто-нибудь, следя за тем, как ворочает маленький Саркисян большие мешки с алебастром. «Семьянин», — замечала бабка Соня таким тоном, словно Саркисян носил это звание официально, как звание чемпиона или лауреата. «Семьянин!» Саркисян и вправду обладал выдающимися семейственными достоинствами. Он волок на своем горбу семью сестры жены Тамары, обе четы дряхлых родителей, а главное, опекал и страшно любил своего несчастливого брата Возгена, инвалида детства. 14-летним мальчиком Вазик попал под трамвай. Мачеха послала его за маслом в магазин, он по пути заигрался с пацанами в лянгу, а спохватившись, помчался, боясь ее гнева, магазин мог закрыться. Ему отрезало обе ноги выше колен. И это горе согнуло его, скрючило в безвольного злобного алкоголика. Младший брат был главной ношей трудяги Саркисяна. Дважды в день Вазик уносили кастрюльки с горячим. Однажды летним днем в жару уже 15-летняя Лилька принесла ему приготовленную матерью долму. Она отперла дверь своим ключом, вошла и увидела Вазика спящим на балконе. «Понимаешь, — рассказывала она лет 15 спустя Вере, с которой до того не виделась примерно столько же, — он лежал на коротком матрасике, без протезов, беспомощный такой, полчеловека. Недели за три до смерти он поскандалил с братом, с благодетелем, явился пьяным, орал на весь двор немыслимые гадости. Ну и Саркисян не вынес публичной обиды, прогнал его с глаз долой. Лилька в то время готовилась к свадьбе. Она как раз ехала в трамвае, возвращалась с женихом из магазина, где по талонам покупали ему черный жениховский костюм. На задней скамейке полупустого трамвая трясся пьяный Возген. Увидев племянницу, поднялся, проковылял на костылях по вагону и перед тем, как выйти, бросил ей, годливо улыбаясь, «Тварь!». Спустя неделю Вазик повесился и висел три дня. Какой-то его собутыльник вошел в незапертую квартиру, увидел висящего Вазика, прибежал к Саркисяну. «Поди, вынь брата из петли». Тот пошел, вынул. В этот день у Саркисяна посидела вся левая сторона груди. Жена Тамара ходила по соседям, плакала, шепотом рассказывала о несчастье. Когда доходила до посидевшей половины Саркисяновой груди, она прижимала ладонь к монументальному бюсту, и тогда казалось, что Тамара в своем стремлении к наглядности сейчас вывалит на сочувственное обозрение соседей свою левую грудь. А года через три Лильку привели к гадалке. Тем летом у нее пропал муж. И Лилька бегала и искала его повсюду. Гадалка сказала, что муж вернется к ноябрю. Он и вернулся. Не о нем кобели ни речь. А гадалка была неописуемая. И, кроме всего, вертела блюдечко, вызывала духов. И Лилька вызвала Вазика. Она все мучилась. Ей казалось, что он, который с детства был ей как брат, не говорил того слова. В лязге трамвайном почудилось. Блюдечко вертелось, дергалось, подпрыгивало. Это явился Вазик. Разом вспотевшая, Лилька спросила высоким, дрожащим голосом: «Вазик, ты какое слово сказал мне в нашу последнюю встречу?» И блюдечко завертелось, выстраивая по буквам «Т», «П», «А», «Р» мягкий знак. Так и ремонте. Ремонт Саркисян неизменно делал своими руками, хотя работал на стройке прорабом и имел в этом деле неограниченные возможности. Каждый год придумывал что-нибудь новенькое. «Этот год накат делаю», — устало сообщал он ближайшему соседу справа, Рашиду. Сидел на крыльце, запачканном известкой, в старых, заляпанных этой же известкой бриджах, гордо и удовлетворенно выкуривая папиросу. «В столовой пущу желтый колокольчик по красному полю наискось. В спальне синий квадрат на зеленом круге. Красиво будет». «Саркис, «Желтый колокольчик бывает разве?» — лениво улыбаясь, спрашивал Рашид. Махал на него рукой Саркисян. «Смотри, лентяй, 5 лет на косое крыльцо выходишь. Ты какой хозяин, а?» Подробности ремонта любила выспрашивать бабка Соня. Делала она это из какого-то самозабвенного злорадного самоистязания, понимая, что ее зять Рашид никогда не достигнет таких высот. Нет, всю жизнь он готов жить в обшарпанных стенах. «Саркис, а пол?» — жадно спрашивала она. «Шпаклюешь?» «А как же нет?» — обижался Саркисян, одновременно понимая, что нельзя обижаться на эту бедную и так обиженную судьбой старуху. Он сплевывал, щелчком отправлял окурок в кусты мальвы, стеною растущей у забора, и перечислял, загибая пальцы: «Шпаклюю, чтобы иголка не прошла, так? Теперь крашу в ореховый цвет». «Такой цвет достал. Маме такой желаю, Соня, поверь. Теперь жду 3 дня, чтоб высохла, так? Теперь осторожно лаком крою, и еще раз крою, и еще раз крою, Соня, 3 раза, поверь, не пожалею лака. Кому жалеть, Соня? В этом доме мои дети растут, и внуки жить будут. Меня отсюда вынесут, Соня, кому жалеть лака? 3 раза, говорю, крою. А как иначе?» «Как зеркало будет!» — с горькой радостью подводила итог бабка Соня. «Ты семьянин, Саркис, а он...» — легкий кивок в сторону собственных окон. «Будет в хлеву жить. Ему так нравится!» Еще лет через 5 бабка Соня одряхлеет настолько, что перестанет подниматься вовсе, и ненавидимый ею зять Рашид будет ворочить ее, мыть, менять под ней пеленки, ставить затертую любимую пластинку, по-прежнему не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек. «На позицию девушка провожала бойца. Собака ты, собака!» — вздыхал он, стирая загаженные старухой пеленки. «Собака ты, собака!» Летом двор полон был знойной райской жизнью. Он гудел и вибрировал этой жизнью, как улей со сладостным медом. Со всего света слетались на кусты сентябринок крохотные цветные бабочки, цепкие и доверчивые, босиком, с замершим сердцем. Верка кралась к кусту, где на звездчатом, голубом с желтой сердцевиной цветке колебалась от ветерка синевишневая в черных крапинках бабочка, плавно заносила руку. Нежно и убийственно точно брала ее чуткими пальцами и, ощутив на мгновение замшевую, трепетную дрожь крылышек, отпускала на свободу яркое крохотное чудо, чтобы в следующую минуту, проследив глазами нервный пунктирный полет крупной капустницы, красться к месту ее оцепенелой передышки и вновь замершим сердцем заносить руку. Это биение в собственных пальцах чужой хрупкой жизни, ощущение собственного могущества волновало ее необычайно. Были минуты, когда ей хотелось распорядиться этой жизнью, оторвать крылышко или приколоть бабочку к картонке, как это делали многие ребята во дворе. Но каждый раз девочку удерживало смутное чувство, которой никогда бы она не смогла объяснить. Была ли это жалость к мимолетной яркой жизни? Думала ли она в эти минуты о карающей руке матери, которая частенько напоминала дочери о своем могуществе? Скорее всего, то было ощущение непобедимой, животной, всеобъемлющей радости, когда ты уверен, что все на земле — непостижимым образом крепко переплетено между собою. детское ощущение мироздания сродни религиозному. Нельзя было обидеть крохотное существо, ведь точно так же кто-то мог обидеть и Верку. По двору, испепеляемому лютым солнцем азиатского лета, можно было путешествовать без конца. Кирпичи обжигали босые ступни. Даже в сандалиях было горячо, а если уж в подошве случались дырочки, а это часто случалось, подошвы протирались недели за две, классики, опять же прыганье через веревку, все шаркающие игры, а сандалии куплены на все лето, то уж терпи или беги в тень, отдергивая от земли лапки, как лягушонка. В дальнем углу за сараями, возле ржавых баков, у дощатого забора раскинулась великолепная помойка. Таила она множество чудес. Однажды Верка наткнулась там на картонную коробку в форме сердца, выстланную изнутри грязноватым белым атласом. В углублениях коробки покоились два пустых граненых флакона из-под духов «Красный мак», один большой, другой поменьше, и оба с чудными граненными крышечками. От флаконов тонко пахло пролитыми некогда духами, и этот нежный запах соперничал с могучей вонью помойки и удивительно гармонично сливался с нею. Это была царская находка. И ей долго завидовала Лилька, дочь Саркисяна, с которой Верка подруживала иногда, если Лилька придерживала свой дрянной характер. Подобные находки на богатейших просторах помойки наводили Веру на некоторые размышления о жизни. Например, кому из жителей двора принадлежала изящная коробка? Вероятно, учительнице музыки, которая жила в третьем, если считать от бабки Сони, доме. Учительница склонялась уже от средних лет к пожилой паре, но все еще красила губы, подчеркивала пояском набрякшую талию. К ней каждый день ходили ученики, мальчики и девочки с нотными папками. Они аккуратно шли по кирпичной дорожке к дому, огороженному низким зеленым штакетником, и уже по благонравной походке видно было, что они во дворе чужие. Каждый раз, когда кто-нибудь из учеников с нотной папкой попадался Лильке на глаза, она делала равнодушное лицо и замечала: «Мне папа тоже хочет пианино купить, а я ни в какую». Из домика доносились наводящие отрыбь гаммы. Иногда сама учительница играла полонеза Гинского, и тогда горькая польская тоска странным образом сливалась с грешным запахом ночной красавицы и кружила по двору, кружила. В противоположной от помойки стороне краем двора протекала рык. Довольно широкая канава глубиною с метр. Он выныривал из-под забора, ходко бежал метров 50 вдоль стены высоченных кустов бархатно-вишневой и нежно-лиловой мальвы, добегал почти до ворот и снова нырял под забор. Верке арык казался глубокой речкой с ручками и с ножками. В жару ребята постарше не вылезали из него целыми днями. Однажды Верка увидела на дне его бумажный рубль. Да, целый рубль! А если учесть, что случилось это уже после реформы, то можно представить, какие это были огромные деньги на рубль. Можно было купить всю вселенную: красного липкого петушка на палочке, их продавала на углу черная, иссушенная жарою узбечка, белые хрупкие, крошащиеся в пальцах шары жареной кукурузы, липучки, перевито раскрашенные, как купола собора Василия Блаженного на праздничной открытке, туго выдутые из аптечных сосок пузыри. В пузырях перекатывались сухие вишневые косточки, Пузыри гремели, как мексиканские погремушки. С пузырями можно было делать кармен, и Лилька бы сдохла от зависти. И пусть бы она подавилась своим телевизором и своим кукарекающим котом в сапоге. А сколько газировки можно было выпить на сдачу с этого рубля? Да тут обопьешься и лопнешь! Удивительно, что она первая обнаружила сокровище. Удивительно, что в те минуты, а было уже время, когда день растворялся в сумерках, никто из ребят не плескался в воде и не околачивался здесь, возле забора. Голоса доносились откуда-то с противоположной стороны двора, из-за кустов мальвы и сентябринок. По внезапным воплям можно было заключить, что люди яростно и самозабвенно играют казаки-разбойники. Лежа на животе, низко перегибаясь к воде, девочка палкой пыталась зацепить рубль. По дну арыка стелилась и волновалась по течению темно-зеленая трава. Сквозь прозрачную бегущую воду видны были скользкие коряги на дне, тускло отсвечивающая консервная банка, множество бутылочных осколков, о которой частенько ранила босые ноги ребятня. Рубль зацепился за одну из коряг. Течение играло им. Волнующаяся бумажка была похожа на извивающуюся пиявку. Она то облепливала корягу, то раскрывалась, как раз той стороной, где написано было «один рубль». Толща прозрачной воды над ним придавала зрелищу призрачное волшебство. Кроме того, существовала опасность, что в конце концов драгоценная бумажка отцепится, поплывет по течению и безвестно сгинет за забором. И вся вселенная, заключенная в ней, и липучки, и петушки, и тугие надувные пузыри, сгинет в дальних странствиях, в неведомых морях. Нет, дальше медлить было невозможно. Верка скинула сандалии, схватилась одной рукой за ветку ближнего к воде куста и, осторожно нащупывая ногою дно, стала спускаться, вернее, соскальзывать в арык, не сводя глаз с колеблющегося на дне рубля. Когда, наконец, обеими ногами она стала на дно, выяснилось, что тут ей вовсе не с ручками, но вода доходила до подбородка, так что приходилось задирать голову, чтобы не нахлебаться. На ощупь она добралась до заветной коряги. Требовалось сделать еще один единственный шаг, но для этого пришлось бы выпустить ветку. А как тогда выбраться на берег? Ах, драгоценная желто-зеленая рыбка, только не уплыви, не исчезни, достанься мне, мне, я так люблю тебя заранее. Минут 10 девочка стояла в воде, достигающей подбородка, и пыталась ногою дотянуться до коряги. Вода уже вовсе не казалась ей теплой и ласковой. Хотелось поскорее завершить рискованное предприятие и выбраться на землю. Она отпустила ветку и шагнула к коряге. Не сразу, зажав гибкими пальцами правой ноги скользкую бумажку, стоя на одной левой, она перехватила рубль рукой и, крепко сжав его в кулаке, перевела дыхание и огляделась. Все шло отличнейшим образом. Капитан Сильвер достиг желанного острова и вырыл сокровище, закопанное 200 лет назад испанскими конкистадорами. Оставалось только запастись водой и съестными припасами, да набрать новую команду по портовым тавернам, предварительно перестреляв старую. Вдруг что-то скользкое и тугое крепко обвило ее ногу и тут же отпустило. «Змея! Водяная змея!» — поняла Верка, дернулась всем телом, заорала и с головой ушла под воду. Она барахталась, воя, хрипя, булькая, и пытаясь дотянуться до слабой поросли травки на берегу. Странно, что теперь почти невозможно было нащупать ногами дно. Может быть, этому мешали ужас и омерзение? При этом, молотя по воде кулаками, Верка не выпускала заветного рубля. Вдруг ее схватили за волосы, дернули, потянули,